Глава вторая. Я проснулся на станции в кресле. На удивление, тело было в норме. Видимо, после пережитого позавчера стресса, неудобное положение для сна — это теперь мелочи жизни. Я быстро встал и привел себя в порядок. На этот раз душевая и кухня были в полном моем распоряжении. Сюэни сидела в гостиной за компом и лишь слегка кивнула в ответ на мое приветствие. Я заварил себе крепкий чай, бросил в чашку 3 кубика целебного сахара и достал из пачки предпоследний маффин. С какой стороны ни посмотри, сплошная польза для организма. Медленно прокручивая в голове события вчерашней ночи, откусил кусок и запил сладким чаем. Собственно, как только я вышел из Айстауна, то максимально втопил до отмеченной точки на карте. Ну, как втопил? Насколько система позволяла? По пути приходилось ныкаться за каждым выступом и камнем, чтобы избежать встречи с монстрами, которые тут были повсюду. Проверять, насколько мой оригинал готов к дракам в режиме ограниченной функциональности, я не стал. А маскировку активировал только в самых крайних случаях, чтобы энергия восстанавливалась быстрее. Надо признать, я постоянно думал о фоггерах. Каждую минуту ждал, что вот-вот нападут. Всматривался в каждую тень на горизонте, без конца сканировал и везде искал какие-то закономерности. Обращал внимание на ползущий туман или аномальное поведение чудовищ. Мне требовалось найти что-то еще, что даст мне хоть какой-то ключик к разгадке. Если это некая форма жизни, то где-то должны быть и следы их жизнедеятельности. Из тумана, но не из воздуха же они появились. В тот день монстры бежали из этого сектора. Возможно, местность тоже имеет значение. Но все вокруг меня было чисто. Я не видел ни мусора, ни энергетических выхлопов, ни даже каких-нибудь развалин, которые могли бы вести в подземные города. Вообще никаких развалин. Монстров и тех было меньше, хотя это как раз было объяснимо. Если в атаку они стянутся со всего сектора, то новых еще могло и не набраться. Вскоре я снова оказался в розовом секторе. Ночью криокроновые заросли еще больше напоминали сказочный лес. Пушистый иней сверкал на причудливых ветках в свете звезд и звонко осыпался от малейшего прикосновения. Еще немножко, и упрусь в избушку Бабы-Яги или Дед Мороз с подарками откуда-нибудь вылезет, не иначе. Я ни на минуту не переставал сканировать местность, и через какое-то время различил вдалеке уже знакомый мне скелет монстра. С опаской прошел мимо черепа, заметив необычно крупную вдову. Как-то быстро она здесь откормилась, без конкуренции-то. Прозрачные жгуты щупальца оплетали пустые глазницы и пасть. Я активировал маскировку. «Не сегодня, красавица. Жениться пока не будем». С сожалением посмотрел на то место, где смертью храбрых пал мой джип. Но от него даже никаких железяк не осталось. Все сожрали розовые заросли. Ах, ну и ладно, что душу зря бередить. Маячок на маршруте настырно уводил меня глубже в мерзлоту. Я шел в розоватом свечении луны, в полной тишине, которую нарушал лишь хруст коралловых веток под ногами. Это была редкая ночь, когда мерзлота молчала. Она словно давала короткую передышку для того, чтобы я мог сполна насладиться ее красотами. Изредка на небе мелькали яркие всполохи падающих звезд. Остановился я только на границе сектора. Криокроновые кустарники постепенно сошли на нет, и я снова оказался чуть ли не в зимней сказке. Правда, с поправкой на то, что снежные шапки и разномастные сосульки висели не на елках, а на здоровенных камнях разной формы. Некоторые были похожи на арки, часть — на половинки бубликов, торчащих из земли. Я даже подумал, может, это старый город или остатки ворот на границе. Но дальше ничего не было, только пустошь, тянущаяся до самых гор на горизонте. Сделал фотографию и законсервировал дроида в удобной нише прямо в первой арке. Но прежде чем уснуть, еще написал несколько сообщений Роберту и Алисе. Потом вывел спота на маршрут, отправив его в Айстаун. Насчет СДЭКа и Smart Fusion Delivery я, конечно, шутил, но цены все-таки проверил. Убедился, что проще отправить спота. 3 дня туда, 3 дня обратно. И пусть до моей поездки в Вавилон он обернуться не успеет, Но все равно, скоро я стану намного богаче. Николаич обещал мою долю трофеев отправить с Аказией. Вот Аказия к ним и пошла. Получается, что в мерзлоте я провел больше 15 часов, а спал где-то в общей сложности всего 4. Ну ничего, даже голова не болит. Либо привыкаю, либо режим ограниченной функциональности у дроида тянет меньше сил из оператора. Я допил чай, сел за свой комп и отправил Симонову показания датчиков. В нашем секторе тоже царило затишье. Даже скучно. Отписался Роберту еще раз, сообщив, что скоро выезжаю, и договорился о встрече. Потом принялся собирать вещи. Упаковал с собой несколько энергетических батончиков из тех, что более-менее можно есть. На питание в отеле я не особо рассчитывал. Там точно будет все, что я не люблю. Вдруг вспомнилось, как раньше я ездил в поезде с курочкой и вареными яйцами, а на остановках догонялся домашними пирожками. Улыбнулся. Хорошее было время. Взял свои очки, зарядку и датчики, чтобы синхронизироваться прямо из отеля. Тач-панель и комплект запасного белья. Еще раз улыбнулся. Из меня получится идеальный турист, который приедет в город и даже из отеля не выйдет. Неплохо бы заодно купить себе футболку с надписью «I love Babylon» или что-нибудь похожее. Еще я планировал обзавестись новым шлемом, если денег хватит. На основном счету были остатки от зарплаты, а на запасном — только 2000 кредитов, обналиченные с кредитки, которую мне выдала Алиса. Маловат, конечно, но у меня был план. Я собирался торговать натурой, то есть хотел бы попробовать загнать карту кому-нибудь нового сектора. Только вот для того, чтобы выиграть на этой сделке, надо будет завтра найти там хоть что-то ценное. «Все!» Собрал рюкзак, в котором еще куча места осталось, и присел на дорожку. Можно сказать, путешествую налегке. Попрощался с Юин. Она как раз проснулась и вышла меня проводить. Я заверил ее, что помню про посылку, и потопал грузиться в вездеход. Спустившись на парковку, я забросил рюкзак в вездеход и настроил навигатор. В дорогу взял с собой еще пакетик местных чипсов. Кстати, на чипсы наезжать не буду. Они оказались достаточно вкусными, хоть и делали их из довольно странной субстанции. Зато у них был ярко выраженный острый вкус, чем-то напоминающий Принглс с паприкой. Построив маршрут, я выехал на хорошо знакомую мне дорогу. Сегодня погода была на моей стороне. Я немного поглазел на бескрайние пустоши и сам не заметил, как задремал. Проснулся я от яркого света, бьющего сквозь опущенные веки. Первая реакция была — включить маскировку и активировать клинок. Я даже напрягся, когда из руки ничего не появилось, а вместо системных данных перед глазами начали мелькать тяжелые скоростные транспортники. Еще и гудели при этом. Обочечники чертовы! Я посмотрел на колонну тяжелых машин. Сначала броня с дроидами, потом грузовые, причем не только с контейнерами, но и со строительной техникой. На следователей со спасателями не похоже. Скорее везут усиление для внешних станций и шахт. Таких караванов я встретил потом еще 3. Чем ближе к транспортной развязке, тем больше народа сновало туда-сюда. Прорыв мерзлоты растревожил муравейник Вавилона. Все теперь на ушах стоят, оно и неудивительно. Через несколько часов я добрался до шлюза транспортного узла. Выстояв небольшую очередь из тех, кто вдруг резко передумал сидеть на окраинных секторах, вместе с ними заехал внутрь. Оплатив билет в грузовом отсеке, я стал ждать следующего поезда, но скучающим видом оглядывал шлюз и станцию. Ничего интересного. Как всегда, на экранах показывали рекламные ролики Майтона с той лишь разницей, что сейчас расхваливали не новых дроидов, а автономные охранные системы и предлагали неплохую скидку в честь годовщины основания компании. И еще у автоматических ворот стоял автомат с молекуляркой, на котором кто-то очень голодный оставил след от кулака. Я посмотрел на ассортимент. Шпинат и морские водоросли. И не стал осуждать бедолагу. Достал из рюкзака вторую пачку чипсов и уселся в удобное кресло. За прозрачными окнами шлюза увидел знакомый ледяной пейзаж. Снежно-песчаные горы, садящиеся за них солнце и прозрачное небо. Шум подходящего электропоезда и писк коммуникатора неожиданно нарушили царившую на станции тишину. Красивый, но безжизненно вежливый голос объявил координаты, сектор и время остановки. Я забрался обратно в вездеход, заехал в грузовой отсек, выключил двигатель и неспешно поднялся в пассажирский сектор. Там уже сидели несколько человек. Судя по виду, обычные шахтеры, закончившие вахту. Произошедшее никто не обсуждал. Видимо, устали чесать языками и теперь строили планы, что будут делать, когда окажутся на той стороне. Меня впереди ожидало целых 8 часов ничего не делания, и я решил наметить себе план, чтобы не тратить время, оказавшись на месте. Понятно, что все начнется с посещения РИПа. Надо будет получить оборудование и, возможно, поработать на месте, чтобы его настроить. Потом нужно заскочить за посылкой для Сюин. Это должно было быть недалеко, так как китайский научный сектор соседствует с нашим. Но, когда я стал вводить координаты в навигатор, делая себе закладки, оказалось, что Сюин отправила меня в какой-то тупиковый переулок в Чайна-тауне. Странно, но это еще ничего. Взять того же Роберта. Он назначил мне встречу вообще в каком-то полукриминальном районе. Друг заверял, что удивит меня какими-то особенно аутентичными кафешками. Ха, ну посмотрим. И, наконец, в моих планах было посетить святая святых лицензионный купол Майтона. Я прочитал, что меня ждут 5 этажей, нашпигованных последними разработками клонов и оружия. Пока что я добавил их в раздел «Аксессуары». Не то чтобы я был фанатом шопинга, но когда в одном месте сразу и рыболов-охотник, и гаджеты, и техника, и товары для радиолюбителей, и автосалон, что-то все же просыпается внутри, сладостно шепчет, что надо бы потратить немного денег, и жжет карман. Я отложил тач-панель и задумчиво посмотрел в окно. Однообразный пейзаж мерзлоты разбавили военные казармы и промышленные ангары. Время от времени за стеклом мелькали ангары различных компаний с броскими вывесками. Судя по карте, я находился сейчас в секторе 07. Там тоже достаточно пустынная область, не принадлежащая какой-либо стране. Этакая ближайшая Замкадия, или, если по-местному, закуполье. Так называемая свободная территория, на которой многие компании держали свои склады и подземные лаборатории. Я вспомнил первую поездку на поезде в мерзлоте на самый край российского сектора и многочисленные боевые казармы дроидов, увиденные по дороге. Я, конечно, еще не оценил весь сектор, но уже сейчас было заметно, что все усиливаются. Под Вавилонским куполом мы оказались после того, как проехали какой-то очень длинный туннель. 20 минут поезд мчался вперед в полной темноте, а когда в окнах появился свет, сразу прибыли на внутреннюю станцию. Там добродушные дроиды-консультанты объяснили мне, где можно оставить вездеход, и предупредили, что в центр вездеходы не пускают вообще, а в большинстве остальных районов на транспорт требуется получать отдельное разрешение. Оплатив стоимость местной перехватывающей парковки на 3 дня, я достал свои вещи из вездехода и залез еще на 3 часа в сон-капсулу. «Все равно так рано в репе делать нечего». Анна велела приехать к 8 часам. «Скоро рассвет, выхода нет. Дроид с глазами из синего льда тает под огнем пулемета». Напевая исковерканную песенку Сплина и в очередной раз удивляясь, как же много оттуда можно применить и сюда, я некоторое время боролся сам с собой, выбирая между вариантами еще поспать или продолжить путь Ориджа. Но поспать все-таки победило с заметным перевесом голосов. Проснулся я по будильнику и пошел в душевые. Мега удобная штука. Пока тебя поливает бодрящий контрастный душ, твоя одежда стирается, сушится и отпаривается по соседству в небольшом боксе. И еще и обрабатывается какой-то ионовой суспензией вдобавок. На все про все 5 минут. И цена копеечная. Натягивая свежую футболку, я с тоской вспомнил старую агрессивную стиралку на 42-й. Я как-то ночью подумал, что землетрясение началось, а это у нее отжим включился. Взял из автомата пакетик с завтраком и наскоро заглотил полужидкую субстанцию, не смакуя. Смаковать такое только местные могут. Выпил сомы воды и встал в очередь на вызов беспилотного такси. Я был третьим, так что уехал практически сразу. Мозгу, хоть и взбодренному нано-пищей, сложновато было переключиться с однообразного пейзажа четвертого полюса на городскую застройку в виде зданий из стали и стекла, рекламных вывесок и большого количества людей, деловито спешащих на работу. Везде сновали небольшие яркие электрокары. Здесь были улицы и площади, беспилотные такси, искусственные оранжереи, какие-то памятники первооткрывателям и странные скульптуры, которые были призваны восславить уникальную философию мерзлоты. Я сильно удивлюсь, если скульпторы в момент принятия этой философии ничего не употребляли. Я завороженно смотрел в окно такси. То тут, то там висели тач-панели Майтона с анонсом праздника в честь основания корпорации. Праздник был назначен на завтра, если не отменят, конечно, в связи с происходящим. Но если судить по украшенным улочкам, то не похоже, что планируют отменять или переносить мероприятие. Пропетляв по загруженным улицам минут 20, беспилотное такси довезло меня до здания РИПа. В большом семиэтажном корпусе светились окна только первых двух этажей. Я порадовался тому, что мой приезд ни у кого вопросов не вызвал. Система отсканировала документы и безмолвно пропустила меня через турникет. Я вошел в лифт, который сразу поднял меня на второй этаж, и попал в лабораторию. Ну, точнее, в помещение, которое скоро станет настоящей лабораторией, а пока что переживает завершающую стадию ремонта. Две стены еще не докрасили, повсюду валялись коробки. На трех собранных столах стояли компьютеры, и какой-то лохматый парень бегал от одного к другому, настраивал. По бетонному, еще не покрытому специальным настилом полу, бодро застучали каблуки, и появилась Анна. Высокая блондинка, волосы стянуты в хвост на затылке. Серьезная? Черная строгая оправа очков придавала ей слишком официальный вид. На линзы ей что-то транслировалось, а с моей стороны выглядело так, будто у нее чертенята в глазах бесятся. Короткий белый халат был расстегнут, демонстрируя черную кофту с глубоким вырезом и серую юбку-карандаш. Нет, в целом сексуально, конечно. Я машинально застегнул молнию на своей старой толстовке. Надо, наверное, новую прикупить. Это все в катышках. «А, Белов, ну наконец-то! Добро пожаловать в РИП на этой стороне!» Дружелюбно проговорила девушка. «Привет, спасибо!» — ответил я. «Определенно, это влияние очков». «Что значит «наконец-то»? Вы вообще-то с восьми работаете!» Она махнула рукой, жестом приглашая проследовать за ней к стене, где были расставлены коробки. Я насчитал 10 штук. Только собрался узнать, как дела у вавилонского филиала, но Анна сразу перешла к делу. «Извини, Лёш, горим, вообще ничего не успеваю». Улыбнулась она, словно прочитав мои мысли. «Это все твое. Ты машину на станции оставил?» «Правильно. У нас тут с пропусками на машину то еще шапито. Надеюсь, скоро разберемся. Вот опись того, что надо забрать. Настраивать будешь сам. Допуски с кодами и инструкции я тебе напрямую перешлю. Результаты потом отправляй тоже напрямую мне». «А дроид где?» — спросил я, проследив взглядом за ее рукой. «Задерживается. Его надо отдельно от всего остального регистрировать. А сейчас все кинулись вводить в эксплуатацию новое оборудование, и центр сертификации не справляется. Мы в очереди. Еще день, максимум два». «Ясно. Мне бы прицеп к нему», — сказал я, прикинул, сколько места займут коробки, и понял, что дроида можно будет только пешком за машины отправить, без вариантов. «Будет прицеп», — кивнула Анна и поздоровалась с проходящими мимо лаборантами. Я тоже кивнул. Вроде видел их на параллельном потоке, но это не точно. Анна указала на коробки и продолжила. «Это пока можешь вывозить. И я тебе сейчас скину ваучер на отель при институте. Там пока поживешь. Все, я побежала. Горю». Горела не только она, но и Роберт. Он слился и перенес все на завтра, пока я перевозил коробки к вездеходу. 5 ходок закончились попытками найти такси побольше, но в итоге все равно вышло 5 ходок. В отель я приехал уставшим, но довольным. Красотно смотрелся. Некоторые даже наизусть изучил, туда-сюда, рядом с ними катаясь. Купил толстовку и даже бейсболку. Первую с надписью «Я люблю Вавилон» на спине, а кепку с логотипом «Майтон». Вот теперь считай местный, можно и на ночную жизнь посмотреть, да за посылкой сюин смотаться. Я уже выходил из номера, но увидел, как замигал входящий сигнал на тач-панели и вернулся. Звонила Анна. «Слушай, прости, что все так бегом-бегом. Дедушка сыпет новыми водными каждый час, вдобавок этот ремонт. Мы же только переехали, до этого каморка была чуть ли не в подвале». Извинилась Анна. Даже через экран было видно, что она вымотана до предела. «Знаешь что, давай завтра вечером сходим в Майтон на праздник. Нам пригласительные на институт выдали. Там будет весь научный мир. Ну и ненаучный тоже». Улыбнулась Анна. «Толстовка, конечно, огонь, но лучше купи себе костюм, что ли. Тебе командировочные перечислили?» «А должны были? Черт, а я-то думал, что дроида дали, и крутись как хочешь». Хмыкнул я. «Ох уж шутки эти твои за 200». Анна снова улыбнулась. «Смешно, но нет. Ладно, я спать пойду, чего и тебе желаю. Если все-таки пойдешь куда-нибудь, то иди только на Центральную или Спринг-Роуд. Там много приличных заведений. И никакого города солнца, Чайна-тауна или Модеста». «Модеста — это где краденными запчастями дроидов торгуют?» «Белов, даже не начинай. А лучше вообще спать ложись. У тебя вид должен быть хороший из отеля». «Ага, сейчас», — кивнул я. «Ну, то есть не переживай, проблем не будет».